С самого начала этой утренней беседы, пока участники медитации обменивались своими впечатлениями, Натали тихонько переводила Алексу на ухо все, о чем они говорили. Но в этот момент ей тоже захотелось поделиться своим опытом, поэтому, практически не делая паузы и стараясь четко выговаривать слова, она громко произнесла: «Я тоже хочу поделиться своим опытом». Никто не возражал, и она уверенно продолжила говорить. Ее слова из-за акцента и интонационных ошибок звучали несколько непривычно, но присутствующие с большим любопытством слушали ее. 2 года назад моя мать умерла от рака», — надрывно говорила она. «Знаете, бывает такой рак, с ним люди долго живут. А моя мать умерла уже через год. Мы многое пробовали и еще больше не успели. Последние 2 года меня мучает вопрос, был ли способ. И если был, почему она ушла?» «Вы знаете, Натали», — мягко перебила ее Надежда Семеновна, — «ведь все происходит так, как должно. Все уходят в свой срок. Видимо, ее срок уже пришел. Но я вам очень сильно сочувствую, примите мои соболезнования. Спасибо. Я теперь тоже знаю», — с благодарностью произнесла Натали и, внимательно оглядев присутствующих, уверенно продолжила: «В моей медитации я не могла думать о будущем, не разобравшись в прошлом. Я погрузилась в прошлое, но погрузилась не в события. Я искала возможность вылечить болезнь». «И как получилось?» — заинтересовался мистик. «Да. Я внимательно рассмотрела раковые клетки и поняла, как их можно преобразовать», — очень серьезно ответила Натали. «Только это преобразование происходило без помощи лекарств. Я сама усилием воли воздействовала на них», — растерянно пояснила она и тут же перевела Алексу все, о чем она только что рассказала. «Так, может, ты приобрела дар целительства?» — спросил мистик. «У меня тут на руке противная царапина. Я задел рукой за камень, когда мы сюда поднимались. Давай проверим твои способности». И он протянул руку на всеобщее обозрение. На ней, с тыльной стороны ладони, действительно была небольшая царапина. Натали засмущалась, пытаясь выразить сомнение в собственных возможностях, но собравшиеся постарались всячески ее ободрить. Всем было очень важно получить материальное подтверждение приобретенному в медитации необычному опыту, а излечение царапины вполне могло таковым стать. Под воздействием самых искренних заверений в необходимости такого эксперимента Натали сдалась. Она только попросила присутствующих отвернуться, а мистика закрыть глаза, чтобы ничто ее не отвлекало. Взяв его за руку, она внимательно изучила царапину, потом попыталась увидеть поврежденные клетки и преобразовать их в здоровые с помощью воли и собственного воображения. Так она поступила с раковыми в своей медитации. Натали очень сильно волновалась. Она не понимала, то ли выдает желаемое за действительное, то ли просто наблюдает за процессом, или же действительно управляет им. Но рана прямо на ее глазах постепенно начала затягиваться и вскоре совсем исчезла. Не веря собственным глазам, Натали призвала присутствующих оценить свои старания. «Посмотрите, пожалуйста, получилось?» — взволнованно попросила она. Участники окружили мистика, внимательно рассматривая его руку. На руке не было и следа от недавней раны. Общий восторг охватил всех присутствующих и особенно мистика. В благоговейном восхищении возможностями Натали и особенно реальностью собственного мистического опыта они расходились по своим местам, активно выражая восторженные эмоции. Натали искренне смущалась, и чтобы поскорее справиться со своим смущением, она решила перевести разговор на другую тему. «Вот Алекс тоже хочет рассказать о своем опыте», — громко объявила она. Участники послушно замолчали, приготовившись к следующему необычному рассказу. Натали перевела Алексу свои слова, и тот, внимательно выслушав ее, улыбнулся ослепительной улыбкой, а затем принялся что-то восторженно говорить по-английски, не забывая делать паузы для перевода. Натали переводила, старательно подбирая слова, время от времени уточняя смысл отдельных оборотов. Он говорит, что вначале ему тоже было трудно долго сидеть в одной позе, но вскоре он почувствовал легкость. И потом он летел, эти ощущения ему очень понравились, а потом появились образы. Красивые образы, целая цепь красивых образов, и за каждым образом целый мир со своей музыкой и со своим движением, и со своими чувствами. Он погружался в каждый мир и переживал очень сильные впечатления. И теперь он чувствует себя совсем другим человеком. Он думает, что он стал лучше. Алекс замолчал, глядя в глаза собравшимся, ровным, лучащимся взглядом. И Натали замолчала вслед за ним, нежно взяв его за руку, ласково поцеловав и склонив голову ему на плечо. Все сидящие ощутили в своей душе трогательное умиление. Они снова, уже при свете дня, почувствовали состояние парения внутри себя, то самое состояние, которое каждый из них ощущал ночью в необычной медитации, даже мистик и Вик. Все машинально придвинулись к своим парам и замерли, и никому не хотелось нарушить словом или движением это приятное состояние единения. Первым прервал столь приятное молчание Джон. Сначала он активно зашевелился, а потом взволнованно заговорил. Заговорил, тщательно подбирая слова, приятным низким голосом с сильным акцентом. «А я увидел новый спектакль», — сказал он. «И он тоже был прекрасен. Знаете, я режиссер, но после смерти жены я потерял вдохновение. Я ничего не ставил уже целый год. А теперь я в самых маленьких деталях вижу свой будущий спектакль». «И о чем он?» — придирчиво спросила Аня, всем своим видом напоминая об ответственности за воздействие на зрителей. «Конечно, о любви», — искренне заверил ее Джон. «Я думаю, этот спектакль сможет пробуждать в зрителях самые лучшие чувства. Только рассказать его сейчас я не смогу. Теперь я вижу его здесь», — и он красноречиво взялся обеими руками за грудь в области сердца. «Я обязательно приглашу вас всех на премьеру и привезу спектакль в Москву». Аня хотела еще что-то уточнить, но Алиса, Натали, Мистик и Надежда Семеновна в этот момент практически одновременно радостно сообщили Джону о том, что они обязательно приедут на премьеру в Манчестер. Джон еще раз раскланялся, и Аня не стала ничего говорить. Зато начал говорить Михаил Михайлович. «И у меня тоже было очень красивое видение», — мечтательно произнес он. «Будто исполнилась моя самая красивая мечта, и я поселился в небольшой деревушке среди потрясающей природы. Таких ароматов, такого чистого воздуха, таких ярких, но естественных красок я не видел даже в детстве. И вы все, кстати, там тоже жили». Лучше бы он не произносил последнюю фразу. Серега, который добродушно слушал все предыдущие рассказы участников медитации, воспринимая их лишь как красивые истории, не имеющие никакого отношения к реальности, и лишь изредка реагируя вместе со всеми на особо эмоциональные места, на этот раз усмотрел в словах Михаила Михайловича поразительное сходство со своими собственными впечатлениями. Только Серега, в отличие от Михаила Михайловича, хорошо помнил, через какие бедствия группе пришлось пройти, чтобы попасть в этот идеальный мир. Поэтому, моментально забыв о своем намерении двигаться дальше по жизни лишь с ощущением легкого драйва, Серега презрительно спросил: «А вы, случайно, не обратили внимания на то, каким образом вы попали в тот прекрасный мир, Михаил Михайлович?» Михаил Михайлович искренне удивился неожиданному выпаду Сереги, но решил не принимать его странные эмоции на свой счет, поэтому добродушно ответил: «Вы понимаете, Сергей, чтобы мечта исполнилась, не нужно думать о путях ее достижения. Важно четко ее продумать и начать жить так, словно она уже материализовалась. А мир сам найдет способ ее реализации. Помните, как у Грина? Мечта разыскивает путь, закрыты все пути. Мечта разыскивает путь, намечены пути. Мечта разыскивает путь, открыты все пути». По группе пробежал шепоток одобрения. Было видно, что все участники согласны с Михаилом Михайловичем. Но Серега-то прекрасно знал, что это за путь, который открыт в идеальное будущее, поэтому он решил дать Михаилу Михайловичу еще один шанс. Он прищурил один глаз и с вызовом спросил: «А вы не боитесь, что путь, который приведет вас к вашей мечте, будет лежать через катастрофы и смерти многих людей, и, возможно, вам самому придется убивать людей, чтобы попасть в такой прекрасный мир?» «Что вы, Сережа!» — отмахнулся от него Михаил Михайлович. «О чем вы говорите? Разве в столь прекрасную мечту может лежать некрасивый путь? побойтесь Бога. Я провел в этом мире несколько часов медитации и чувствую себя сильно помолодевшим. Этот мир несет в основе своей терапевтический эффект. Вот и Наденька говорит, что я сегодня выгляжу гораздо моложе». Участники медитации внимательно пригляделись к Михаилу Михайловичу и с удивлением обнаружили, что его сморщенное еще вчера от возраста лицо сегодня практически не имеет морщин. Он действительно выглядел гораздо моложе. Все искренне восхитились. И даже Серега, под воздействием общей эйфории, сразу же вспомнил о своем пути, пути легкого драйва. Поэтому он решил оставить выяснение этого вопроса до лучших времен и продолжил собственное пребывание в позитивных эмоциях. А когда всеобщее восхищение видом Михаила Михайловича естественным образом закончилось, неожиданно для всех сладким голосом заговорила Ольга. «Наверное, теперь мне нужно рассказать о своем опыте», — спросила она. И хотя уже мало что после приобретенного необычного опыта и после услышанных рассказов могло изумить участников ночной медитации, слушатели все же удивленно насторожились. Ольга еще вчера была бойкой, очень активной девушкой, высказывающей собственное мнение по любому поводу. Она давала ценные советы при восхождении на гору и терпеливо помогала каждому участнику эксперимента подниматься по крутому склону. Она выглядела сильной женщиной с мужским характером. А сегодня, с самого момента пробуждения, ее словно подменили. Она была мягкой и невероятно женственной. Она сидела в красивой позе, внимательно слушала каждого рассказчика, не говоря ни слова, лишь одобрительно кивая и непрерывно улыбаясь. И всем, конечно же, было очень интересно, что расскажет она. Тем не менее, мистик не преминул вставить свое слово. «Ну, если ты хочешь», — в своей манере воскликнул он. «Да, мне хочется», — мягко ответила она и сладким голосом, словно рассказывая красивую сказку детям, продолжила. «В моей биографии много покоренных вершин, и мне всегда казалось, что я о горных массивах знаю практически все. Тем более мы с Игорем уже все излазили в этом древнем комплексе и вокруг него, ища самые неожиданные ракурсы для фотосъемки», — и она широко улыбнулась Игорю. Игорь как-то сразу распрямился и с довольным видом громко сказал: «Да, я помню, было прикольно». Ольга, спокойно выслушав его реплику, тем же сладким голосом продолжила: «А когда вчера на этой вершине я вошла в состояние транса, мне вдруг захотелось почувствовать эту гору изнутри, увидеть мир ее глазами, понять ее суть». «Круто!» — искренне восхитился Игорь. «Сначала я ощущала твердую поверхность, на которой сидела», — ответив ему нежным взглядом, продолжила Ольга. «Потом пыталась представить внутреннюю структуру горы. И вдруг почувствовала эту гору как себя. Я ощутила собственную твердость и надежность, неприступность и невероятный покой. Мне не требовалась защита, поскольку я сама была защитой и опорой. Моя форма менялась со временем под воздействием движения земной коры, погодных условий, творческого вмешательства человека и жизнедеятельности растений. Но век горной структуры так долг, что любое изменение формы не могло нарушить моего покоя, даже наоборот. Любые воздействия вносили приятное разнообразие в мою размеренную жизнь, жизнь с момента образования этой планеты». «Ты видела, как образовалась наша планета?» — удивился Дэн. «Не то чтобы видела», — таинственно ответила Ольга, — «скорее ощущала». «Расскажи», — вцепился в нее Дэн. «Это сложно рассказать», — неожиданно смутилась Ольга. «Не хочешь — не рассказывай», — грозно посмотрев на Дэна, вступился за нее Игорь. Ольга одарила Игоря благодарным взглядом и задумчиво продолжила. «Поток информации был столь велик, я хорошо помню отдельное ощущение, состояние текучести при большой температуре, застывшую твердость, давление, смятие, разрушение на части. И еще мне удалось проникнуть своим сознанием и в сознание соседней горы Мачу-Пикчу, и в сознание всех горных массивов, на которых я когда-либо побывала прямо отсюда. Я сегодня, когда вышла из транса, почувствовала себя под защитой горной сути. Скажи, а золото в этой молодой горе есть?» — нетерпеливо выкрикнул Дэн, осторожно прикасаясь к земле. Игорь бросил на Дэна уничтожающий взгляд, но Ольга спокойно ответила: Золото есть, но его мало, и оно очень глубоко. А вот алмазы образуют очень необычную структуру, из которой во время нашей медитации исходил поток странного света. И этот свет через огромную массу очень твердых пород ровным потоком выходил из вершин этой горы и устремлялся в небеса. Возможно, он и позволил нам получить столь необычную информацию в этой медитации. «Ты тоже видел этот светящийся поток?» — взволнованно спросила Вероника. «Это было на уровне ощущений», — попыталась ответить Ольга. «А ты его видела?» — с любопытством спросила она. «И не только видела», — загадочно ответила Вероника. Потом она сделала большую паузу, сосредоточилась, набрала больше воздуха в легкие и решительно начала рассказывать. «Мне нравится думать, что мое имя Вероника звучит как Вера Ника. Получается, как мы сегодня уже слышали, его можно интерпретировать как знание ником света изначального. И мне очень сильно хотелось, чтобы в нашей медитации обязательно присутствовал поток света, с которым мы познакомились при чтении книг Ника. Та энергия, которая привела нас всех сюда. Но ведь Сергей говорил нам, что Ник незримо будет присутствовать в нашем эксперименте», — попытался разобраться Михаил Михайлович. «Да, конечно», — спохватилась Вероника, нежно коснувшись Серегиной руки. «Но мне хотелось почувствовать этот поток, помочь ему проявиться, создать все условия для его комфортного существования. Мне хотелось, чтобы качество этой энергии обязательно присутствовало в моем будущем». Вероника украдкой бросила на Серегу испуганный взгляд, но Серега не смотрел на нее. В этот момент он сидел с гордо поднятой головой, устремив свой взгляд на красивый горный пейзаж за спинами участников его эксперимента, всем своим видом давая понять, что все, о чем пытаются сообщить собравшиеся, ему уже известно. Истолковав его поведение как разрешение продолжать, Вероника взяла себя в руки и спокойным голосом продолжила. «На протяжении всей медитации я старалась не думать о будущем и не рисовать радужных идеальных картин, ведь у меня нет заветной мечты, и я не знаю, каким хотела бы видеть свое будущее. Поэтому я концентрировалась на настоящем. И когда появился этот светящийся поток, я старалась лишь чувствовать, ощущать, наслаждаться и поддерживать его, не давая ему возможности иссякнуть. Может быть, это было безответственно, но зато так приятно». Серегу тронули за живое ее последние слова, ведь они были так созвучны его нынешним устремлениям. Он ласково обнял Веронику за плечи, стараясь выразить свою признательность, но, улыбнувшись ей, почему-то шутливым тоном заметил: «Похоже, мы именно тебе обязаны за столь необычный опыт». «Ну что ты?» — неожиданно запротестовала Вероника. «Я лишь скромный потребитель потрясающего наслаждения. А благодарить следует Ника за то, что он собрал нас здесь и позволил своему чудесному потоку вдохновения придать нашим устремлениям конкретные образы». «Да, действительно, давайте поблагодарим Ника», — оживилась Алиса. «Подождите», — неожиданно прервал присутствующих Серега. «Давайте закончим делиться своим необычным опытом, а потом сообразим какую-нибудь совместную благодарность. Ведь еще не все высказались, и Вероника еще не договорила, ведь так?» И он хитрым долгим взглядом посмотрел Веронике в глаза. Вероника состроила ему смешную рожицу, затем повернулась к участникам и беззаботным тоном произнесла: «Хочу добавить лишь одно. Хотя я не видела никаких ярких образов и только переживала бесконечное блаженство в ощущениях, после этой медитации я чувствую в себе давно забытую легкость и тоже ощущаю себя гораздо моложе». Участники с особым вниманием принялись рассматривать Веронику, громко сообщая друг другу о том, что Вероника тоже, как и Михаил Михайлович, сегодня выглядит гораздо моложе. Серега тоже пригляделся к Вероникиному лицу и, к собственному удивлению, нашел его более подтянутым и гладким, а взгляд — более пронзительным и дерзким, чем вчера. И хотя внешность Вероники по-прежнему не вызывала у него восторженных эмоций, и ему по-прежнему в глаза бросались недостатки Вероникиной фигуры, более нежели ее достоинства, ему пришлось признаться себе в том, что теперь Вероника выглядит гораздо соблазнительнее. Хотя, конечно, разница между ними в возрасте все равно не позволит их странному знакомству перерасти во что-то более серьезное. Уж в этом-то Серега был уверен, и все же небольшой курортный роман на чужой земле в отсутствии других кандидаток вполне может быть. Пока Серега размышлял, участники эксперимента закончили высказываться по поводу внешности Вероники, и Аня деловым тоном спросила, кто следующий. Воцарилось напряженное молчание, которое довольно быстро прервал мистик в свойственной ему эгоцентричной манере. Толкнув Вика в плечо и демонстративно поменяв свою позу, он с легкой претензией в голосе воскликнул. «Милый, а ты почему не рассказываешь о своих впечатлениях?» Вик скромно потупил глаза и тихим голосом попытался оправдаться. «Да я ничего особенного не видел. Я старался не заснуть, и поэтому чувствовал лишь тело, свое и твое. Ну, расскажи хоть что-нибудь», — заныл мистик. Вик выглядел растерянным. Этот большой красивый мужчина всем своим видом говорил о том, что он оказался здесь случайно. Но мистик настаивал, и поэтому Вик собрался с духом и начал говорить, тщательно подбирая слова. 3 года назад я посетил тренинг личностного роста. «Зачем? Ты мне об этом не рассказывал?» — вставил свою реплику мистик. «Моя мама хотела, чтобы я женился и завел детей, а я уже тогда знал, что не смогу выполнить ее просьбу, но и маму огорчать не хотелось. Вот я и пошел на тренинг к одному очень известному психологу в надежде изменить себя». «Ты хотел стать натуралом?» — театрально ужаснулся мистик. «Я не знаю», — смутился Вик. «Я хотел найти компромисс». «Ну и?» — насел на него мистик. «Понимаешь, я тогда не понимал, как найти выход из этой ситуации. И поэтому, когда ведущий задал мне вопрос, зачем ты пришел и чего хочешь, я сказал, что хочу научиться уважать закон». «То есть ты все-таки хотел стать натуралом?» — обиженно заключил мистик. «Да нет», — занервничал Вик. «Я и сам не понял, почему так сказал». «Ну и как? Тебя научили уважать закон?» — принял безучастный вид мистик. «Тренер сказал, встань в середину круга, стой и молчи, внимательно наблюдая за происходящим до конца тренинга». Я спросил, зачем? Но он лишь хитрым голосом ответил, «Ты же хочешь научиться уважать закон? А в этом месте я и есть закон, так что выполняй, что говорю». «Бедненький», — неожиданно расчувствовался мистик. «И ты стоял весь тренинг?» «Да, я стоял», — гордо заявил Вик. «И знаешь, мне это понравилось. Вокруг меня люди выясняли отношения, кипели нешуточные страсти, а мне казалось, что только благодаря тому, что я стою здесь и молчу, эти люди могут решить свои проблемы. И хотя я не нашел компромисса с мамой, я был благодарен тренеру, потому что понял смысл своей жизни». «Понял смысл?» — по-детски изумился мистик. «Да. Я даю возможность другим выражать себя так, как они хотят», — торжественно заявил Вик. «И в этот раз, когда ты заснул у меня на коленях, я снова вспомнил о своем предназначении. Я бодрствовал и наблюдал за тем, как ты спишь, как другие медитируют, прислушивался к ночным звукам и запахам и чувствовал себя на своем месте. Я снова ощущал себя стержнем всего происходящего». «Могу подтвердить, стержень у него что надо», — гордо заявил окружающим мистик, а Вику восхищенно сказал, «Милый, какой же ты у меня славный». И пока остальные не знали, как реагировать на подобное заявление, Вероника, многозначительно подмигнув Сереге, иронично заметила, «Так вот, кому мы обязаны, вот кого надо благодарить за столь ценный опыт». Мистик чутко уловил подвох в ее словах и уже собрался поставить ее на место, но остальные участники, не заметив иронии, простодушно среагировали на реплику Вероники и захлопали в ладоши. Некоторые из них даже выкрикнули слова благодарности в адрес Вика. И постепенно всеобщее веселье приобрело не ироничный, а вполне доброжелательный оттенок. Вик сильно смущался, но было видно, что ему приятны слова благодарности. Глядя на него, мистик тоже расслабился и принялся всячески нахваливать своего парня. И тогда Серега, демонстративно взглянув на часы, решил подвести итог этому необычному обмену опытом, постепенно превращающемуся, по его мнению, в чистый фарс. Он поднял обе руки вверх и, дождавшись тишины, торжественно объявил. «Ну что ж, на этом я предлагаю завершить наш необычный эксперимент. Давайте поблагодарим Ника и друг друга за участие. Думаю, нам нужно постепенно спускаться, а то скоро сюда поднимутся ранние туристы». «Постой!» — неожиданно спохватилась Аня. «А ты что же, сам не расскажешь нам о своем опыте?» «Ну, хорошо, я кое-что расскажу», — быстро согласился Серега. «Только вкратце, а то время уже поджимает. Я думаю, после того, как мы покинем это волшебное место, у нас будет еще много возможностей для приятных разговоров. Тем более, я уверен, даже те, кто уже что-то говорил, могли бы еще многое рассказать». «Это правда», — радостно воскликнула Алиса. «Я могу рассказать еще много всего». Но Игорь, не церемонясь, громко перебил ее. «Пусть Серега говорит». Алиса послушно замолчала, а Серега продолжил. «Я видел несколько вариантов нашего с вами будущего», — таинственным тоном заявил он и многозначительно посмотрел на каждого из присутствующих. «И какой вариант тебе понравился?» — взволнованно спросила Вероника. Серега выдержал еще одну паузу, разжигая тем самым любопытство присутствующих. А когда почувствовал, что участники уже готовы с благоговением слушать любую чушь, которую он им озвучит, он туманно ответил. «Я выбрал тот вариант, где будущее не определено». Участники оказались в некотором замешательстве, а Серега внимательно посмотрел каждому участнику в глаза и очень серьезно, не оставляя возможности для сомнений, внушительным голосом, словно гипнотизер, медленно произнес. «Когда ты смотришь в бездну, бездна отражается в тебе». «Ой, Ник мне сказал то же самое», — обрадовалась Алиса и захлопала в ладоши. «Так вот», — не обращая на ее реплику внимания, продолжил Серега, — «мне кажется, эти слова о будущем», и, немного смягчившись, пояснил. «Ты о чем-то мечтаешь или придумываешь себе желаемое будущее, и оно постепенно оставляет свой отпечаток в тебе, и ты уже не свободен. Но ведь если мы перестанем стремиться к чему-то определенному, наши неосознанные хаотичные мысли и слова могут создать нам опасное будущее», — запротестовала Бо. «Как же быть?» «Думаю, истина, как всегда, посередине», — вкрадчивым голосом ответил Серега и уже более оптимистично продолжил. «Давайте оставим пережитый нами сегодня опыт в прошлом. Он, безусловно, поможет нам в дальнейшем. Но предлагаю вам прямо с этого момента сконцентрироваться на настоящем. И чем оно будет гармоничнее, тем гармоничнее будет наше с вами будущее», — торжественно закончил он. «Ты хочешь сказать, что наш эксперимент уже закончился?» — растерянно спросил мистик. «Теперь да», — твердо заявил Серега и тут же попросил участников закрыть глаза, почувствовать свое тело и окружающее пространство, вспомнить самое приятное состояние из ночного опыта и выразить мысленно или вслух, словом, жестом или звуком свою благодарность. Участники послушно выполняли его указания. Подавая пример, Серега и сам закрыл глаза, сконцентрировался, прочувствовал себя и окружающее его пространство. Затем он снова открыл глаза и, стараясь вложить в свой голос много любви и тепла, заглядывая каждому по очереди в глаза, предельно искренне произнес: «Я благодарю Ника, Веронику, Вика, Мистика, Аню, Петю, Михаила Михайловича, Надежду Семеновну, Игоря, Ольгу, Джона, Алису, Алекса, Натали, Дениса, Ксюшу, гору Мачу-Пикчу, молодую гору. Это мистическое время и все это необычное пространство за приятное и поучительное взаимодействие. Спасибо!» Участники мгновенно подхватили его инициативу. Каждый из них практически в точности повторил Серегину фразу. А после началось настоящее братание. Все обнимались, гладили друг друга по спине, говорили теплые слова. Во время этого братания к Сереге подошел Михаил Михайлович с Надеждой Семеновной. И Надежда Семеновна с большим сожалением спросила: «Так что, мы сегодня расстаемся и больше никогда не увидимся? А что вы предлагаете? Было бы очень хорошо нам всем вместе попутешествовать по Перу. Недельку или две. Это вполне можно организовать», — запросто поддержал ее Серега. «Все вопросы о нашем дальнейшем перемещении, совместном или нет, мы решим в гостинице. Вы согласны?» «Конечно, конечно, Сереженька», — обрадовалась Надежда Семеновна. «А теперь прошу всех вниз», — громко возвестил Серега, направляясь к спуску с вершины.